Полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе на факультетах журналистики, при чтении лекций по истории отечественной журналистики и современных СМИ, при разработке тематики спецкурсов и спецсеминаров, квалификационных и курсовых работ. Результаты диссертации также могут быть полезны при проектировании новых изданий журналов-травелогов, определении направлений, коррекции концепции уже существующих, что поможет издателю действовать более эффективно в сложившихся условиях. На защиту выносится следующее положение. Первое. Процесс глобализации масс-медиа определяет все стороны современного журнального процесса, что неизбежно влияет на типологические характеристики периодических изданий, приводя к трансформации уже сложившихся и появлению новых типов периодики. Второе. Журналы путешествий представляют собой специфическую информационную систему, имеющую свое устойчивое нишевое поле в современном медиапространстве, как стремительно и динамично развивающийся сегмент отечественной журналистики. Третье. Журнал «Travelog» представляет собой журнал путешествий универсального типа, относящийся к массовому, научно-популярному типу издания, ориентированный на читательскую аудиторию категории «General Interest» и рассказывающий о природе и человеке, путешествиях по различным странам, быте, культуре, истории, мифологии людей во всех уголках планеты. В условиях глобализации масс-медиа журнал «Travelog» отражает идеологию глокализации, то есть вводит локальное в концепт глобального, тем самым создавая и закрепляя через страноведческий компонент кросс-культурные связи между разными странами и включая в свой контент познавательные и практические аспекты. Приход на российский рынок информационных гигантов таких журналов, как Geo, National Geographic, потеснивших один из наиболее успешных отечественных журналов вокруг света, позволяет говорить о закреплении тенденции глобализации российского медиапространства. Российские журналы «Travelog» развиваются, они востребованы рынком, пользуются устойчивым спросом аудитории, вызывают интерес рекламодателей и имеют серьезные перспективы для дальнейшего развития и усложнения своей типологической структуры. Одной из тенденций в развитии журналов путешествий является появление новых видов изданий, партворки инфлайта, а также использование в информационно-развлекательных журналах потенциала прагмопутеводителей как туристического гида, журнала в журнале. Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования обсуждались и докладывались на заседаниях кафедры истории журналистики и коммуникативистики Кубанского государственного университета, на международной научно-практической конференции «Медийные стратегии современного мира» в Сочи 31 октября 2 ноября 2007 года, второй международной научно-практической конференции «Медийные стратегии современного мира» в Сочи 1-3 ноября 2008 года, Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы массовой коммуникации» 11-13 мая 2009 года, международной научно-практической конференции «Журналистика, история и современность. Ростов-на-Дону» 1-4 октября 2009 года, третьей международной научно-практической конференции «Медийные стратегии современного мира» в Сочи 1-3 ноября 2009 года. Результаты используются в преподавании учебных дисциплин истории отечественной журналистики, современные зарубежные СМИ на факультете журналистики Кубанского государственного университета. Структура диссертации определена целью исследования и поставленными задачами и основывается на системно-хронологическом принципе. Работа состоит из введения трех глав, заключения, библиографического списка, насчитывающего 185 источников, общей работы диссертации 165 страниц.